«Не в одних только смертях дело», — сказал Роскус. «А знаю я, о чем ты», — сказала Дилси. «Вот будет тебе злосчастье, как скажешь ее имя вслух, сам будешь сидеть с ним, успокаивать». «Злосчастное тут место», — сказал Роскус. «Я с самого его рождения заприметил, а как сменили ему имя, понял окончательно». «Хватит», — сказала Дилси. «Выше укрыло меня одеялом. Оно пахло типи. Помолчите, пусть заснет». «Знак ясный», — сказал Роскус. «Ага, знак, что придется типи всю твою работу делать за тебя», — сказала Дилси. «Типи, забери его и Квинтину. Пусть там у дома с Ластером играют. Фрони за ними присмотрит. А сам иди отцу помоги». Мы кончили есть. Типи взял Квинтину на руки, и мы пошли к дому, где Типи живет. Ластер сидит на земле, играет. Типи посадил Квинтину, она тоже стала играть. У Ластера катушки, Квинтина отнимать. Забрала. Ластер заплакал. Пришла Фрони. Дала Ластеру жестянку играть. А потом я взял катушки. Квинтина стала драться, и я заплакал. «Уймись», — сказала Фрони. «Несовестно тебе у маленькой игрушку отымать». Взяла катушки, отдала Квинтине. «Уймись», — сказала Фрони. «Цыц, говорят тебе». «Замолчи», — сказала Фрони. «Порку хорошую, вот что тебе надо!» Взяла Ластера и Квинтину на руки. «Идем», — сказала Фрони. Мы пошли к сараю. Типи доит корову. Роскус сидит на ящике. «А чего он там еще накуролесил?» — спросил Роскус. «Да вот привела его вам», — сказала Фрони. «Обижает маленьких опять. Отымает игрушки. Побудь здесь, Степи. И не реви!» «Выдаивай чисто», — сказал Роскус. «Прошлую зиму довел, что у той молодой пропало молоко. Теперь еще эту испортишь. Совсем без молока останемся». Дилси поет. «Туда не ходи», — говорит Типи. «Знаешь ведь, что Мэмми не велела?» Там поют. «Пошли», — говорит Типи. — «Поиграем с Квинтиной и Ластером. Идем». Квинтина с Ластером играют на земле перед домом, где Типи живет. В доме встает и падает огонь. Перед огнем сидит Роскус черным пятном на огне. «Вот и третьего Господь прибрал», — говорит Роскус. «Я еще в позапрошлом году предрекал. Злосчастное место!» «Так переселялся б на другое, — говорит Дилси. Она раздевает меня. Только Верша сбил с толку своим карканьем. Если б не ты, не уехал бы Верш от нас в Мемфис». «Пусть для Верша в этом будет все злосчастье, — говорит Роскус. Вошла Фрони. «Кончили уже, — сказала Дилси. «Типи кончает», — сказала Фрони. «Мисс Кэлайн зовет Квинтину спать укладывать». «Вот управлюсь и пойду», — сказала Дилси. «Пора б ей знать, что у меня крыльев нету». «То-то и оно», — сказал Роскус. «Как месту не быть злосчастным, когда тут имя собственной дочери под запретом?» «Да будет тебе», — сказала Дилси. «Хочешь его разбудоражить, чтоб девочка росла и не знала, как звать ее маму?» — сказал Роскус. «А не твоя печаль», — сказала Дилси. «Я всех их вырастила, и это уж как-нибудь тоже. А теперь помолчите, дайте ему заснуть». «Подумаешь, разбудоражить», — сказала Фрони. будто он различает имена. — Еще как различает, — сказала Дилси. — Ты ему это имя во сне скажи, услышит. — Он знает больше, чем люди думают, — сказал Роскус. — Он все три раза чуял, когда их время приходило, не хуже нашего Пойнтера. И когда его самого время придет, он тоже знает, только сказать не может. И когда твое придет, и мое когда. «Мэмми, переложите Ластера от него в другую постель», — сказала Фрони. «Он на Ластера порчу наведет». «Типун тебе на язык», — сказала Дилси. «Умнее не придумала. Нашли кого слушать, Роскуса. Ложись, Бенджи». Подтолкнула меня, и я лег, а Ластер уже лежал там и спал. Дилси взяла длинный дерево кусок и положила между Ластером и мной. — На Ластерову сторону нельзя, — сказала Дилси. — Он маленький, ему будет больно. — Еще нельзя туда, — сказал Типи. — Обожди. Мы смотрим из-за дома, как отъезжают шарабаны. — Теперь можно, — сказал Типи. Взял Квинтину на руки, и мы побежали, стали в конце забора, смотрим, как едут. — Вон там его везут, — сказал Типи. — Вон в том, с окошками который, смотри. Вон он лежит, видишь? — Пошли, — говорит Ластер. — Отнесем домой, чтоб не потерялся. — Ну, нет, ты этот мячик не получишь. Они увидят у тебя, скажут, украл. — Замолчи, тебе нельзя его. — Зачем тебе? — Тебе мячики, шарики ни к чему. Фрони и Типи играют у порога на земле. У Типи светляки в бутылке. — Разве вам еще разрешили гулять? — сказала Фрони. — Там гости, — сказала Кэдди. — Папа велел меня сегодня слушаться. Значит, тебе и Типи тоже нужно меня слушаться. — А я не буду, — сказал Джейсон. — И Фрони с Типи совсем не нужно тебя слушаться. — Вот велю им и будут слушаться, — сказала Кэдди. — Только, может, я еще не захочу велеть. «Типи никого не слушается», — сказала Фрони. «Что, похороны уже начались?» «А что такое похороны?» — сказал Джейсон. «Ты забыла?» «Мэмми не велела говорить им», — сказал Верш.